16. Они встали в дверях, пошептались и, повернувшись, пошли к своим местам. Первым шел Руис, за ним главный судья, замыкал процессию Дженнивер. Несколько мгновений они постояли, чтобы публика, которой они служат, могла увидеть их лица на большом экране. Потом сели. Секретарь начал традиционное вступление. В зале заседаний чувствовалось напряжение. Авис Дженнивер наклонился и прошептал. Они все знают. Как только секретарь закончил, к суду приблизился Макс Фрейн. На его лице не было никакого выражения. «Ваша честь, мне стыдно об этом докладывать, но подсудимый Леонард Келлок не может быть представлен в суде. Он умер, совершив прошлой ночью самоубийство в своей камере. Это произошло во время моего дежурства», — резко добавил он. Всеобщее возбуждение, наполнившее зал заседаний, не было потрясением. Это был вздох исполнившегося ожидания. Все они знали об этом. «Как это случилось, начальник полиции?» – спросил Пендервис. Заключенный был помещен в камеру. Один из моих людей постоянно держал его под наблюдением. Фрейн говорил монотонно, словно робот. В 22:30 заключенный подошел к кровати, не раздеваясь, лег, натянув на голову шерстяное одеяло. Человек, наблюдавший за ним, не заметил ничего тревожного. Большинство заключенных делают так, закрываясь от света. Некоторое время он метался, потом заснул. Когда утром охрана пришла будить его, койка под одеялом была пропитана кровью. Келлок перерезал себе горло. Он пилил его молнией от рубашки до тех пор, пока не разрезал еремную вену. Он был мертв. Хорошенькое пробуждение, начальник полиции. Пендервис был потрясен. Он думал, что Келлок сумел спрятать перочинный нож или бритву и приготовился строго наказать Фрейна. Но способ, подобный этому. Он потрогал пальцами зубцы молнии на своей куртке. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог предвидеть подобный исход. Никто не ожидал ничего подобного. Дженнивер и Риус согласились с ним. Начальник полиции Фрейн поклонился и отошел в сторону. Лесли Кумбис, сделавший замечательное усилие, чтобы казаться огорченным и потрясенным, встал. «Ваша честь, как я понял, у меня теперь нет клиента», — сказал он. «Я теперь без работы. Дело против мистера Хэллоуэя вести абсолютно невозможно. Он стрелял в человека, который пытался убить его, вот и все. Следовательно, ваша честь, я прошу аннулировать обвинение, выдвинутое против мистера Хэллоуэя, и освободить его из-под ареста». Капитан Грибинфельд вскочил. «Ваша честь, я прекрасно понимаю, что настоящий обвиняемый сейчас находится вне юрисдикции суда. Но я и мои товарищи, принимающие участие в этом деле, надеемся, что суд установит классификацию планеты и утвердит определение разума, отвечающее современным требованиям. Это очень важные вопросы, ваша честь». «Но ваша честь», — запротестовал Кумбис, — «мы не можем судить мертвого человека. Люди колонии Вебхаммета против Джеймса Синка, покойного, обвиненного в поджоге, АЕ-602, вмешался достопочтимый Густавус Адольфус Бранхард. Да, в колониальном законе вы можете обнаружить любой прецедент». Джек Хэллоуэй, державший на сгибе руки убаюканного пушистика, встал. Его белые усы сердито ощетинились. «Я не мертвец, ваша честь. Я здесь, на судебном заседании. Я сам пришел сюда и надеюсь, что это может быть доказательством того, что я не мертвец. Я стрелял в Курта Борча, потому что он содействовал убийству пушистика. Я хочу, чтобы суд установил, что убивший пушистика является убийцей разумного существа». Судья медленно кивнул. «Я не аннулирую обвинение, выдвинутое против мистера Хэллоуэя», — сказал он. «Мистер Хэллоуэй привлечен к суду за убийство. Если он невиновен, он имеет право публично доказать это. Боюсь, мистер Кумбис, вам придется вести его обвинение». Словно ветер по хлебному полю, по залу заседания пробежала волна возбуждения. Наконец, заседание началось. Этим утром пушистики были доставлены в суд. Шестерка Джека, пятерка с полицейского поста, флора и фауна Бена Рейнсфорда и четыре пушистика, на которых претендовала Рут Артерис. Возник вопрос, кому постоянно следить за ними. Один из пушистиков с полицейского поста, живодер или заморыш, вместе с флорой и фауной Бена Рейнсфорда выволокли откуда-то шланг от пылесоса. Ахмед Кадра нырнул под стол, схватился за другой конец шланга и попытался вырвать его у них. Это было замечательно. Пронзительно визжа от восторга, они вцепились в свой конец. А Майк, Майзи, суперэгоист и комплекс побежали на помощь. Всемером они вытащили Кхадру из-под стола и протащили его около 10 футов по полу, прежде чем он выпустил шланг и поднялся. В это время на другой стороне зала возник шумный спор между шефом департамента языков Академии Мэлори Порта и вдовствующей любительницей фонетики. Судья Пендервис стукнул несколько раз молотком, но поняв, что прекратить этот шум не так-то просто, объявил перерыв. Кто хочет, может остаться здесь. Если кто-нибудь из тех, кто обсуждает различные аспекты нашей проблемы, сможет дать нам окончательное определение, доказывающее разумность, мы будем благодарны ему. Заседание начнется в 11:30. Кто-то поинтересовался, можно ли курить в зале во время перерыва. Главный судья разрешил. Джек достал сигару и закурил. Мамочка Пушистик замахала руками, ей не нравился табачный дым. Краешком глаза Джек видел, как вокруг стола бегает Майк, Майзи, Флора и Фауна. Когда он снова обратил на них внимание, они все сидели на судейском столе, а Майзи показывала судье то, что было у нее в сумочке. Он взял мамочку и малыша, поднялся и перешел туда, где сидел Лесли Кумбис. Кто-то принес из кафетерия кофе. Пушистикам очень нравилось судье. Молоток тихо стукнул. Маленький Пушистик вскарабкался на колени Джека Хэллоуэя. За 5 дней, проведенных в суде, они все поняли, что молоток судьи призывает Пушистиков и всех остальных людей к тишине. У Джека мелькнула мысль сделать маленький молоток, когда он вернется домой, и пользоваться им, если семейство слишком расшумится. Малыш, который еще не понял значения стука молотка, спрыгнул на пол. Мамочка бросилась за ним и быстро затащила его под стол. Зал заседаний снова стал похож сам на себя. Столы были выстроены перед судом в стройный ряд, а стул свидетелей и скамья присяжных отодвинуты на свое обычное место. Пепельницы, кофейник и лоханка со льдом, которую принесли для охлаждения пива, исчезли. Это было забавно, особенно для 11 пушистиков, малыша и маленького черно-белого котенка. Но там была одна небольшая особенность. Рядом с судьями, чуть в стороне от них, сидел человек в шитом золотом мундире военного флота и делал вид, что все происходящее его абсолютно не касается. Это был космический командор Алекс Напьер. Судья Пендервис положил молоток. «Леди и джентльмены, вы готовы продолжить заседание и высказать свое мнение?» – спросил он. Поднялся лейтенант Убара, психолог военного флота. Перед ним находился информационный экран, и он включил его. «Ваша честь», – начал он, – «у нас есть разногласия по некоторым деталям. Но во всех основных вопросах мы пришли к единому мнению. Все это уже отображено в протоколе. Разрешите мне подытожить и сделать выводы». Судья разрешил. Убара взглянул на экран и продолжил. «Наше мнение таково. Разумные существа отличаются от неразумных тем, что они могут мыслить сознательно и в логичной последовательности, способны выражать свои мысли в символических терминах. Мы, имеется в виду, член каждой разумной расы, думаем сознательно и знаем, что мы мыслим. Это не говорит о том, что вся наша умственная деятельность сознательна. Психологи утверждают, что сознательна только ее малая часть. Это можно сравнить с айсбергом, 1/10 которого торчит над водой, а 9/10 затоплено. Искусство психиатрии в большей степени заключается в том, чтобы получить отдачу от этих 9/10. И как практикующий врач я могу засвидетельствовать это. Мы так часто думаем сознательно, что когда получаем из мозга какие-то неосознанные импульсы, характеризуем их как предчувствие или интуиция, такая проблема действительно существует. Мы так часто приписываем подсознательно сформулированные действия решимости, что благодаря систематическим тренировкам можем вызвать, хотя и с трудом, эти автоматические отклики, от которых зависит наша жизнь в сражениях или в других критических ситуациях. До первого доатомного века о подсознании было более чем смутное представление. Но и сейчас мы знаем о нем не намного больше. Природа этих явлений все еще является темой язвительных профессиональных дискуссий. К тому же подобные диспуты перманентно возникали в течение последних 4 дней. Если мы изобразим разумное мышление как айсберг, то неразумное мышление можно сравнить с солнечным светом, отраженным от поверхности. Конечно, это не точная аналогия. Разумное существо ничего не может осознать, кроме имеющихся фактов. Но у него есть значительное поглощение и новое излучение подсознательной памяти. У них также существуют случайные вспышки, которые можно назвать сознательной умственной деятельностью. Доктор Ван Рибек интересовался эволюционными аспектами этого вопроса. Если неразумное существо попадает в новую ситуацию или незнакомое окружение, оно может, поддавшись какому-нибудь импульсу, начать более или менее мыслить сознательно. Если подобное будет продолжаться в течение некоторого периода времени, это может положить начало привычке думать, которая со временем перерастет в подлинную разумность. Разумное существо думает не только сознательно, по привычке, но и в связной последовательности. Оно соединяет различные вещи в логическую цепочку. Оно формирует заключения и использует их как предпосылки к более сложным заключениям. Оно группирует ассоциации и обобщает. Тут никакого сравнения нет с неразумными существами. Разумные существа не просто больше думают или больше осознают. Они думают о радикально изменяющихся свойствах. Разумный мозг формирует идеи, объединяет их и почти не имеет границ абстрагирования. В конце концов, мы пришли к одному из общепризнанных и нескрываемых проявлений разумности. Разумное существо употребляет символы. Неразумное существо не может символизировать, потому что его мозг не способен дать явное ощущение образа на расстоянии. Убара отпил немного воды и повернул переключатель информационного экрана. Разумное существо, продолжил он, может делать еще одну вещь. Оно может сочетать эти три перечисленные способности и, комбинируя их, создавать нечто большее, чем просто суммирование частей. Разумное существо может воображать. Оно может придумать что-то, что до него в мире не существовало. А затем, спланировав и начав работать, воплотить это в действительность. Оно может не только воображать, но и создавать. На мгновение он сделал паузу. Это наше определение разумности. Если мы встретим каких-нибудь существ, процесс мышления которых включает в себя все эти характеристики, мы можем смело назвать их братьями по разуму. И наше мнение таково, что пушистики подходят под это определение. Джек обнял маленькое разумное существо, лежавшее у него на коленях. И малыш, открыв глаза, пробормотал. «Хи-инта!» «Малыш, ты подходишь под эту формулу», – прошептал он. «Вы присоединитесь к людям». Убара продолжал. «Они думают сознательно и думают постоянно. Мы знаем это, потому что анализировали с помощью приборов и сравнивали полученные данные с данными, взятыми у десятилетних детей человека. Они мыслят в связной последовательности. Я прошу рассмотреть все логические ходы, которые они делают при изобретении, проектировании и изготовлении орудий убийства креветок, а также в разработке инструмента, которым они изготовляют эти орудия. Мы имеем множество доказательств того, что они способны обрабатывать информацию, ассоциировать, обобщать, абстрагировать и символизировать. Но прежде всего они могут воображать не только новые орудия, но и новый путь жизни. Мы можем проследить это на первом контакте человека с расой, которая, как я думаю, будет определена как пушистик разумный. Маленький пушистик нашел в лесу незнакомое и привлекательное место. Место, не похожее ни на что, когда-либо им виденное, где жило могущественное существо. Он вообразил, что живет в этом месте и наслаждается дружбой и защитой этого таинственного существа. Так он и сделал, подружившись с Джеком Хэллоуэем и поселившись у него. Затем он представил себе, как его семейство разделяет вместе с ним этот драгоценный комфорт. Он ушел и привел их с собой. Как и многие другие виды разумных существ, маленький пушистик имел прекрасную мечту. Как и немногие удачливые, превратил ее в действительность. Главный судья подождал несколько минут, пока гремели аплодисменты, а затем стукнул молотком, призывая к тишине. Пошептавшись немного с другими судьями, он стукнул снова. Это сбило маленького пушистика с толку. Разве кто-нибудь шумел после того, как молоток ударил в первый раз? Единогласным решением суда определение, сформулированное лейтенантом Убарой, принимается. Мы благодарим его и всех работавших над этой проблемой. Суд постановил, что вид, известный как пушистик пушистый Хэллоуэя Заратуштры, в действительности является расой разумных существ, имеющий право на уважение всеми другими разумными существами и полностью защищенный законами Федерации Земли. Он стукнул снова, как бы вколачивая решение в закон. Космический командор Напьер наклонился и что-то прошептал. Все три судьи выразительно кивнули, и офицер поднялся. «Лейтенант Убара, разрешите мне от имени службы и федерации выразить благодарность вам и всем людям, связанным с подготовкой ясного и превосходного рапорта, явившегося кульминационной точкой вашей работы. Я хочу также констатировать, что в рапорте, посланном мною в Бюро научных исследований и развития, я отметил, Какой важный прецедент дала ваша работа в определении разумного процесса мышления? Возможно, в следующий раз мы обнаружим расу людей, которая говорит на частотах, невоспринимаемых человеком, покрытых мехом, живущих в теплом климате, употребляющих сырую пищу. Но мы будем знать, что это раса начинающих разумно мыслить существ. Держу пари, Убара получит еще одну нашивку и хорошую должность, подумал Джек. Затем Пендервис снова стукнул молотком. «Я почти забыл об обвиняемом этого судебного разбирательства», — сказал он. «Приговор суда гласит, что подсудимый Джек Хэллоуэй невиновен по существу предъявленного ему обвинения. При этом он освобождается от ареста. Если он и его адвокат подойдут сюда, залог им будет возвращен». Он объявил о закрытии заседания и вновь озадачил маленького пушистика, ударив молотком. Вместо того, чтобы сохранять тишину, все вскочили с места и стали шуметь, кто как только мог. А дядюшка Гус поднял его высоко над головой и заорал: «Победа! Единогласным решением!»